развивать собственное сознание. По этой причине я давно понял, что самая важная область философской мысли и познания вообще находится не в интеллекте, а в сознании. Эта мысль родилась из моего собственного опыта, полученного в университете жизни в годы юности, когда я пережил личный кризис. По правде говоря, меня с детства не привлекала учеба, потому что я был уверен, что-то не так обстоит в этом мире, казавшемся мне странным и подозрительным. Я мечтал открыть тайну жизни, но обычная учеба меня не удовлетворяла. Я находил ее поверхностной, описательной, основанной на зубрежке, словом, не оправдывающей ожиданий. Пришлось идти работать. Я занимал разные мелкие должности и сделался замкнутым и нелюдимым, пока в один прекрасный день, движимый внутренними побуждениями, не выбрал путь духовного поиска. Поскитавшись по свету и многое испробовав, я сформулировал концепцию практической философии, так как к тому времени понял, что обычная философия излишне спекулятивна и отвлеченна. Я назвал практической такую философию, которая позволяет верно воспринимать реальность, без самообмана, фантазий и субъективизма, и, следовательно, адекватно управлять собственной жизнью. Большое впечатление произвели на меня слова английского астрофизика Артура Эддингтона. Сравнивая достоверность духовных и земных вещей, не следует забывать, что разум есть первейший и самый непосредственный объект нашего опыта. Все остальное – лишь сомнительное умозаключение. Далее он замечает. Единственный объект, который предлагает для себя исследование, это содержимое моего сознания. Помню, прочитав это, я не мог сдержать радости, ибо то же самое заботило и меня. Но как быть, если состояние сознания человека соответствует низкому уровню бодрствования, а потому оно фрагментарно и беспорядочно? Как же в таком случае человеку правильно изучать или достоверно наблюдать реальность? Каким образом избежать воссоздания в мозгу реальности, пропущенной через фильтры различных функциональных расстройств сознания, таких как состояние недостаточного бодрствования, проекция и воздействие механизмов защиты «я»? Для меня ответ был ясен. Это сделать невозможно. И субъект обречен все время жить в границах карты мира и самого себя, в отрыве от своей внутренней сущности, обезумев от внешней информации, колонизирующей его разум, будучи одержим чужими желаниями и целями, ошибочно принимаемыми за собственные. В целом он превращается в виртуальное существо, влачащее существование, которое контролируется, заложенной в его мозг программой. Я немедленно связал это с деятельностью философов и задался вопросом, какое отношение к истине имеют философские теории, если учесть, что их создатели не контролировали свое сознание. Я понял, что без осмысленного управления сознанием возможно получить доступ лишь к ничтожной части реальности, но никак не к более обширным ее пластам, и уж, конечно, не ко всей Вселенной. Поэтому я еще больше укрепился в своей уверенности, что самое важное для человека, помимо жизни, состоит в том, чтобы развить собственное сознание и с его помощью проникнуть в самые глубинные пласты реальности. Я убедился также, что если философия хочет быть по-настоящему полезной, она должна стать практической, устоять перед напором времени, проверять свои постулаты повседневным опытом и позволить философу компенсировать свои недостатки в сфере познания с тем, чтобы он обучился искусству жить. Бесспорно, что жить – это искусство, для которого требуется солидная доза мудрости, свойство от которого зависит достижение высокого уровня качества жизни.